«Сколько их осталось?» — спросил Туран, не оборачиваясь, и альбинос шагнул к пульту, где еще горели два уцелевших экрана. «Если верить монаху в катере, то...» — он задумался. «Еще человек 25». «Нас заперли», — сказал Туран. «Что делать?» «План нужен, вот что». Белорус накрыл тело Элая курткой охранника, которую спорол с того ножом, чтобы не развязывать руки, и сидел рядом молча. «Тут на картинке 5 человек», — сказал альбинос. «В подъемнике едут». Туран искоса глянул на экран. Вдруг изображение дернулось и погасло, и комната погрузилась в темноту. «Они сейчас на штурм пойдут», — вдруг понял он. Тим, щелкнув бензиновой зажигалкой, поставил ее на пол. В другой руке он держал очки Лая. «Туран!» — заговорил белорус. Его голос изменился, стал похож на разинский, жесткий, без тени веселости. «На панче кассета с ракетами в установку заряжена, а подъемник в конце коридора, ведущего в док. Нам только туда попасть!» Альбинос повернулся к Разину, который внимательно слушал спутников. «Ты справишься?» — спросил Альб. «Хотите расстрелять подъемник?» Разин тяжело поднялся. «Отойдите ко мне ближе, а лучше к стенам прижмитесь». Вытянув руку с сингулятором, он шагнул на середину комнаты. Пламя зажигалки на полу затрепетало, хотя никто не ощутил движения воздуха. Из-под запястья Разина сорвалось черное пятно, пронеслось сквозь неверный свет, озарявший комнату, и впилось в бронированную дверь. В стальном листе возникла дыра. Металл не расплавился, не прогнулся и не лопнул. Он просто исчез, его будто поглотила изнанка пространства. Разин опустил руку, тяжело дыша. Альбинос выстрелил из ракетницы сквозь дыру, и пригнувшийся Туран тут же бросился следом. За ним побежал белорус. Альбинос шагнул к Разину, по лицу которого струился пот. «Я помогу, обопрись на меня, они сейчас и без нас справятся». «В коридоре еще 2 охранника», — напомнил Разин. «Лучше в док беги, а я здесь прикрою». Он засопел, поднимая автомат дрожащей рукой. Общение с голосом, которым разговаривал сингулятор и который Разин слышал в своей голове, давалось ему нелегко. Доминантское оружие забирало у него часть жизненных сил каждый раз, когда Егор задействовал его. Альбинос, молча пробравшись в дыру, побежал к арке. Белорус уже забрался на крышу панча и расщехлял установку. Туран возился под днищем, отпирая хитрый засов на люке. За спиной рыкнул двигателем панч. Он разворачивался на площадке, чтобы встать напротив арки. Белорус наконец разобрался с ракетной установкой, сполз с кабины на подножку и распахнул дверцу, чтобы залезть внутрь. В коридоре загрохотали выстрелы. Пуля вжикнула о стену рядом с альбиносом, и он 3 раза выстрелил из пистолета в ответ, поднял ракетницу. Ударник со звоном пробил широкий капсуль сигнального патрона, толстый ствол выплюнул ком огня. Сыпля искрами, оставляя позади дымный шлейф, он пролетел через коридор, ударился о решетчатые створки подъемника в его конце и упал на пол. Створки разъехались, в коридор повалили охранники, стреляя на ходу. «Ложись!» — долетел голос Турана сзади. Пули ударили альбиноса в грудь, мигнула зеленым светом силовая броня, из легких вышибла воздух. Он повалился на пол, когда под потолком, пронзительно шипя, пронеслась ракета. Громыхнуло. Пол дрогнул. Альб, морщась от боли в груди, перевернулся на живот и закрыл голову руками. Сверху посыпалось крошево, нос забило цементной пылью. Сквозь гул в ушах донеслись крики. «Вставай!» Крепкая рука схватила его за плечо, оторвала от пола. Тряхнув головой, Альб встал на четвереньки, над ним стоял Туран. Мимо с автоматом наперевес пробежал белорус. В доке раздалась очередь. К панчу, стоявшему посередине площадки, от комнаты Вахтинова пятился Разин. Автомат гулял из стороны в сторону, выплевывая короткие очереди в направлении дверного проема, откуда пытались выбраться охранники. «Скорее, музыкант!» — Туран потянул его за собой к подъемнику. «Разин!» — прохрипел альбинос. Дым от взрыва заволакивал коридор, стало трудно дышать. «Он справится! За мной давай!» Туран потащил альбиноса по коридору, тот кашлял и сплевывал пыль. «Что там, Тим?» Они остановились напротив выбитых взрывом решетчатых створок. «Подъемник в шахту провалился!» Белорус снял с плеча автомат, зацепил магазином трос с разлохмаченной оплеткой и ухватился за него. «За мной, спускайтесь!» — бросил он и съехал по тросу. Подбежал Разин, плечи и грудь его вздымались, из-под маски доносилось сопение. Только сейчас альбинос почувствовал вонь, шедшую из шахты. Возможно, внизу был канализационный коллектор или еще что-то. «Дай автомат, я прикрою», — сказал он, протягивая Егору пистолет и обрез. «Уходите, догоню». Разин молча отдал оружие с подсумком и шагнул к шахте. Туран повис на тросе, глядя на альбиноса. «Я догоню», — повторил тот. Повернувшись к арке, он вынул из подсумка единственный магазин и сунул в карман. Возле панча мелькнул силуэт охранника, и альбинос открыл огонь. Глаза слезились от дыма, едкая вонь из шахты разъедала легкие, наполняла рот горечью. Он шагнул спиной к проему, дал длинную очередь по фигурам под аркой и повернулся. Схватиться за трос альбинос не успел. Донесся грохот штуцера, спину будто молотом долбанули, он взмахнул руками и упал в шахту.